сколько хотел вышвырнуть ящики на землю, но Рихтер погрозил ему корявым пальцем и заставил уложить их наверх под брезент. При этом он опять был серьезен и строг. Он показал на шевро и спрыгнул на землю. Мы поняли и полезли в кузов. А шевро вдруг вздохнул и открыл глаза. Они были красными, белков совершенно не видно. Он хотел что-то сказать, хрипел, словно пытался вытолкнуть ком из горла. 13. Я смотрел на шевро. Горобчик, как говорили у нас на Украине, воробей, скрюченный, остроносый, он уже не был похож на большую таинственную птицу. Рассказывая свои бесконечные сказки, он однажды вдруг остановился и сказал мне: «Вроде ты мне веришь?» Я растерялся и сказал: «Верю». «Так я ж ром, цыган, понимаешь?» От шевро всегда несло тревогой, как от Кольки спокойствием, как от Тамарки несчастьем, как от меня. Я еще сам не знал, чем. Шевро повертел головой. Она упала на плечо, на то перебитое. Он вздрогнул, как в ознобе. Наша машина, как всегда, шла последней. Мы все время меняли направление. И гул, далекий гул ударов, раздавался с разных сторон. Мы то приближались, то удалялись от него. А вдруг мы все-таки выйдем к фронту, а шевро уже не будет, и никто не узнает того, что знал этот армян, цыган, друг и родственник Николая Солдатенко. Горобчик заговорил сам. «Пошобник!» Я думал, он зовет меня, как тогда в вагоне. «Не верьте, но шевро этот пош...» Оказывается, это он о себе. И Николай, не Залаве, хотя шам пришел. Понятно, Солдатенко сам пришел служить в немецкий ресторан, но не за деньги. Так почему же? Нет, шперва я тоже думал так. Нам, цыганам, однах я... Он выругался, как интеллигентный ребенок, услыхавший на улице незнакомое слово. Выражение шевро «нам, цыганам, однах я» звучало как «нам, татарам». Почему-то татарам. Но если можно сказать татарам, то почему бы и не цыганам? Все одно петь, плясать. Цыгане всегда поют и пляшут. Хоть для русских, хоть для немцев, хоть для кого. Цыган так лаве зарабатывает на жизнь. Многие так думали, когда казалось, что нужно жить, а заработать негде, только у немцев. А мы, когда на них и шачили... Солдатенко шам пришел, филармония не работает, в табор подашься, где-нибудь на дороге пристрелят, а тут, в ихнем кабаке, работа не пыльная, чистая. Он и пошел, шам. Как все это произошло, шевро не сказал. Да и не до этого было. Мы мчались куда-то к чертям, к дьяволу, к фронту. В тот момент нужно было думать о коротком отрезочке времени, который отделял нас, живых, от полумертвого «Шевро». И потому я не очень-то вдумывался, почему, как, каким образом «Шевро» вместе с Николаем Солдатенко оказались в немецком кабаке. Но эта история, линия, намеченная лишь пунктиром, не оборвалась, а продолжилась много лет спустя, лет 30-35. В те поры я уже не был оборванным мальчишкой, окончил театральный вуз и пробивался к заветной цели — в театр, но по пути петлял, не попал на желанный факультет, учился на другом. Окончив, устроился на работу, о которой раньше и не думал, на эстраду, филармонию. Мне казалось тогда, что этот пунктир входит в основную линию моего бытия. Годы после войны были голодными, а на эстраде деньги зарабатывались сравнительно легко. Не в том смысле, что говорил Шевро. «Все одно петь, плясать». Я не пел и не плясал, а был режиссером. Но халтура. Писать и ставить всякую лабуду о мелких, еще имеющихся в жизни недостатках, все равно, что плясать в кабаке. Есть люди, которым на роду написано быть брошенными, хотя они думают, что бросаются по собственной воле. Видимо, так было и с Николаем Солдатенко, славным цыганом, старшим в своем таборе. Рассказал мне о нем старшой другого табора, ансамбля, который появился в нашей филармонии неизвестно откуда. Белош Петреску утверждал, что прибыли они в наш периферийный городок прямо из Венгрии. Почему Петреску, если не из Румынии? И почему Белош, если Петреску? Красавец-цыган с огромной, как у Черномора, бородой. Сам-то он был небольшого роста. На все отвечал таинственной улыбкой. Мол, так надо. Выговор у мадьярского цыгана был вологодский или кировский, вятский. «Что поделаешь, каждому рому лестно считаться». Колдерари или Ловари, западным цыганам высшей пробы. Но каждый цыган, будь он вятским или будапештским, умеет приладиться к обстановке. На следующий день после приезда в наш благословенный город чужестранцы уже сидели с моим директором филармонии в ресторане, который обслуживал исключительно артистов. Поили хозяина, пели, плясали, показывали фокусы. Подвыпивший директор простодушно принимал сотины и полусотины бумажки, которые заезжие артисты вынимали для него из цветных платочков и цилиндра. Откуда-то взялся цилиндр? Впрочем, при том количестве водки, которая лилась рекой, можно было давать деньги и без фокусов. Но Рома есть Рома. Все привыкли жить красиво. Другие артисты оставляли на столе у директора конверты, а в иных случаях после выгодных гастролей и чемоданы. Цыгане же показывали фокусы. Пан директор гулял на всю катушку. Раньше до филармонии он был артистом Миманса в местной опере, и самая большая его работа — бессловесный образ Ильича в современной опере. Как старому члену партии ему доверили эту работу, как партийцу поручили и филармонию. Вот здесь артист на бессловесной роли и разговорился. Нет, он не стал важничать или использовать служебное положение. Он оставался все тем же добрым и тихим человеком. Но бравинта, водка развязала ему язык. И платил за удовольствие хозяин не своими и не казенными. Я должен был расплатиться за угощение. Хозяин приказал навести марафет, то есть подготовить их к показу. Не зрителю, разумеется, кто печется об этом в наше время? Начальству. Я распорядился всему ансамблю явиться на завтра в филармонию ровно в 10:00. Бравинта играла во мне, я был широк и великодушен. Наутро, поднявшись раскалывающейся головой, я проследовал филармонию к 10:00. Никого из вчерашних пляшущих и поющих не было и в помине. Через час коридоры филармонии наполнились живописными цыганками с не менее живописными цыганчатами, из которых ни один не имел к искусству никакого отношения. Жены и дети артистов. Еще через час явился хор, потом солисты. И только через 2 часа после назначенного срока сам Белош Петреску. Взбешенный, я отменил репетицию. Работать в таких условиях меня не мог заставить и сам директор. На следующий день я проснулся от завывания под окнами. Дом был многоэтажный, и снизу, где расположился цыганский ансамбль в полном составе, долетали лишь всплески пения. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Который раз встретился с цыганами в детстве, на войне, и каждый раз удивлялся. Детские впечатления едва связывались с представлениями о Шевро. Шевро с цыганкой, которую я встретил в тюрьме. Но об этом в другой книге. Только после цыганской серенады под окнами мы как-то пристроились друг к другу. Из боязни навлечь гнев соседей по дому я сдался и поехал в подогнанной ими «Волге» репетировать. Ансамбль оказался чистым табором. Первая на сцену вышла молодая блондинка и объявила: «А сейчас вы с удовольствием послушаете заслуженного артиста Белоша Петреску». Кто поручится, что неизвестный заслуженный артист, неизвестно какой республики, способен доставить удовольствие публике? На все эти вопросы Белош отвечал очень просто: «Это гражданка, моя жена». Все стало ясно. Относительно же звания Петреску вспомнил, что так объявлял себя до войны Николай Солдатенко. Снова я услыхал эту фамилию. Он, Белош, начинал еще при Коле. Большой артист был и руководитель. С тех пор упоминания о старшом Николае Солдатенко случались на всех репетициях. «Товарищ гражданин начальник, может, позволишь оставить это?» «Так сам Николай Солдатенко делал в своем знаменитом представлении у костра». «А что ваш Солдатенко? Классик, его нельзя поправить». «А как же? Он, понимаешь, еще до войны так делал, и даже при немцах, какие ни были они звери, а терпели». «Я сказал Белошу, что Николай Солдатенко мне не указ. Он добровольно пошел служить немцам». «Нехорошо, говоришь, гражданин-товарищ. Товарища Николая Солдатенко немцы сгубили. Это факт». И Белош начал мне все пояснять с классовых позиций. Так и сказал. Опирался он на то, что по происхождению своему Николай был настоящий бедняк-пролетарий. Сперва, конечно, скитался с табором, как все, но потом вступил в колхоз. Это уже не как все. Может быть, поэтому и числил он Николая пролетарием. Сквозь годы доходили три волнения тех лет, когда вместе с общей коллективизацией шла борьба за оседлость цыган. Бежали цыгане из колхоза в ансамбли. Там было вольготней жить, легче зарабатывать лаве. Бывало, подворовывали и спекулировали. История Николая Солдатенко – до того, как он стал легендарным цыганом, самое обыкновенное. Как каждый цыган умел петь и плясать, так что, несмотря на пятиклассное образование в цыганской школе, быстро вышел в артисты. Он, Коля Солдатенко, умел обеспечить категориями и себя, и весь свой ансамбль. Белош уговаривал сделать концерт патриотическим, как он сказал, патриотичным. Опять вспомнил про героя Николая Солдатенко, как он влепил немцу пощечину. Тут я не выдержал, вспомнил слова Шевро. «Все равно, для кого петь, плясать», и стал выяснять, как герой Солдатенко попал к немцам. Белош разгладил свою крашеную бороду и, хитровато улыбаясь, сказал: «Как-как, как все, по цыганским делам из колхоза за то ушел, что воли не хватало, а тут что, рельсы таскать, не цыганское это дело, а впоследствии пошел грудью на врага». Когда разобрались, что не всякий, кто оставался на оккупированной земле, есть заклятый враг советской власти, не всякий, кто работал Иуда, раза 1,080,000 реабилитировали. Но тут вопрос был особый. Солдатенко сам решил и пришел к немцам. Можно сказать, перебежал и служил не за страх, как остальные, а за совесть. Сперва так и было, Море, приглаживал свои смоляные волосы Белош. Улыбался мне жалко, как будто это он сам служил у немцев. «Точно ты подметил, начальник. Подметил не я, подметил Шевро. Подхалимство раздражало —